О себе на уме. Так вот каков председатель Минусинского уездного совета товарищ Тарелкин. Тот-то он и прощупывал Ноя при собеседовании и никому не сообщил о благодарности Ленина трудовым крестьянам. Ох-хо-хо! Круговерть, значит, заговорщики не только из бывших офицеров, но имеются таковые и на высших должностях в Совете. Но и складывал соображения, а батюшка продолжал. Так вот, доверенный от Тарелкина, тьфу ты, от высшего, значит, обсказывал нам про общее положение в Сибири, и чтоб мы, казаки, когда поедем в Минусинск на седьмой съезд, то все были бы при полном боевом укладе. А кроме того, полусотню казаков подвести под Минусинск в деревню Кривую, тайно, а мужиков кривинских не выпускать из деревни под страхом изничтожения. На том съезде, говорит, большевиков и жидов кончать будем одним днем. «Ого!» — кивнул Ной, так же, как было в Гатчине, подумал. Только там у серых баламутов силы не хватило прорваться в Петроград, а здесь они, кажись, хорошо спелись. «Морозом дерет по коже», — жалуется батюшка-атаман. «Угу! Что заладил? Угу да угу! Ты сам, оказывается, в тайной головке числишься. Не знал того?» — вздыхает атаман, косо взглядывая на Харунжева сына. Гонец и при тебя разговор поимел. Сказал, что ты опытный офицер и можешь оказать большую помощь в движении белых. И чтоб наши казаки, как вот все Никулины, не мерили тебя на свой станичный аршин. Сообщил, будто ты, когда поперли немца на Петроград, под носом у большевиков успел распустить тот сбродный полк. И про переговоры в Самаре с чехами сказал. У Никулиных раз злоба поутихла. Смыслишь? А кроме того, гонец передал для тебя наганный патрончик. А патроне — адресок, куда ты должен непременно явиться в Красноярск при крайней экстренности. В доме, куда дан адрес, покажешь патрон и скажешь, мне надо видеть Григория. А кто такой Григорий? Но и понятия не имел ни о каком Григории. Кстати, вспомнил, что сотника Болгова, самозванного Исаула, зовут Григорием Кирилловичем. Но и Васильевич сразу сообразил, что подпольный союз загодя собирает всех офицеров. Кто-то же должен командовать воинскими частями. Но не мог же Болгов сам по себе решить вопрос с Ноем. Стал быть, решение приняли о нем Ноя на тайном заседании союза. Сообразил, что с отцом надо разговаривать на должной дистанции, как и положено офицеру со старшим урядником. «Не знаешь?» — допытывался отец. «Атаман», — наугад ответил Ной. «Эва! А по фамилии как?» «Козел по фамилии, батюшка, да только под хозяйской». «А недоверие мне, атаману?» Я бы мог многое сказать тебе, да боюсь, не сдюжишь, тайну союза в ярости выдашь. Атаман-то нынче станичный, ни войска, ни сенского. Что еще? — говорил гонец. Обсказывал про восстание по всей Сибири и России, и того Ленина будто прикончили. Мы даже чуток припозднили, — сказал. Чехи повсеместно по чугунке опрокинули советы, а большевиков стребили под корень. Уезд за уездом заглатывают, город за городом, и повсюду казнят большевиков и совдеповцев. Сила, говорит, огромятущая собралась. Угу. Ной привалился спиной к простенку между двух окошек, на коленях кулаки, как чугунные гири. Ну, а как ты? Подталкивает атаман отец. Чего мне? Все собрано, сготовлено, заложишь телегу и отвезешь мой багаж на пристань к пароходу, а я махну на Савраске до тебя, чтобы у города встретить. Надо сказать, Ноюшка постарался собрать себя. 3 куля пшеничной отсевной муки, куль ржаной, лагун с маслом, держит в леднике подвала, брезентовый мешок, свежеподсоленного с чесноком и перцем сала, Мешок завяленного звериного мяса, бочоночек с медом, мешочек луку с чесноком, ну и прочее, постель, бельишко, карабин в разобранном виде шашкой упакован в тючок с поперечной пилою, подплотничьи инструменты. Не густо тебя узнал. Благодарствуй, ваше благородие, на высоком доверии. Ага, подпирает таки батюшку лебедя. Ишь, не густо. Ему и хочется и колется, и большевиков сготовился рубить. И за спиною жарко. Могу и сказать кое-что, да только слово дай про неразглашение высшей офицерской тайны. Врал сын отцу. Аль не я отец тебе? Для тайны нету с родственников. Старый лебедь поднатужился, косо кинув взгляд в темный угол на божницу, побожился держать тайну. Ну, слушай, батяня. Да на ус мотай, степенно, приглушенным басом начал Ной. В Самаре той, в императорском вагоне, под двуглавыми орлами, произошел секретный сговор побитых царских генералов, а так и высших офицеров, и от эсеров были, от распущенной учредиловки всякие разные. Чешскую ставку подкупали золотыми заверениями. Подкупали? На золото, что ли? Может, и не увидят они золото, обдуют их пупы из учредиловки. Они ж там от буржуазии все, тузы. Главное было, чтоб захватить золотые и бриллиантовые, а так и прочие запасы всей державы. Разве золото в Самаре? Казань вывезли из Петрограда. Эва! И куда то золото? Пока в Сибирь перетащут, в Омск, ну а там, когда тиснут из-за Урала красное, за границу упрут, в Англию, Америку, без золота в заморских странах как проживут буржуи и говоруны от разных партий? Кто их там кормить будет? Что это, не пойму тебя, вздохнул с натугой батюшка. Куда? Клонился сговор в Самаре. Сказал же, захватить золотой запас России. Разве без восстаний вырвешь богатство всей России у тех мазутчиков и углекопов, которые есть большевики? Они ж рубля не дадут буржуям, пинок под зад сунут, и все. Так свергни же их по всей России. Ноюшка хохотнул. На простоте ловят вас, туманных, а после стребляют. Не только не свергли, а вот как я получил сообщение в Минусинске при встрече с атаманом Григорием, аж забу дыхание сперло. В России сейчас Красная Армия за 2 миллиона штыков, — нещадно врал Ной отцу, уверенный, что все это узнают казаки. Батюшка недолго носит груз тайн. Старый лебедь раз посутулился, собираясь с туговатой мыслью. От келени так наскребли столько люду. Россия не Сибирь безлюдная. Там и до 5 миллионов созовут в армию под красные знамена революции. Она ведь для них как манна небесная. Натерпелись рабочие и бедные крестьяне от буржуев и жандармов с казаками. Батюшке лебедю показалось, что с ним говорит не их благородие, а самый что ни на есть краснющий большевик. Даже в голове теплота не в ту сторону. «Боже, царя храни, пел?» — вдруг спросил Ной. «Ну так в Красной Армии поют «Интернационал». Слова в нем есть такие. «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов». И еще такие. Весь мир насилия мы разрушим. Вот и подумай, как одолеть большевиков, ежели за них весь трудовой люд? Они же как дрожжи подняли все тесто к квашне России, а так и по всему миру шумнуло. Утопчут тесто, утопчут! Не очень уверенно ответил батюшка лебедь и спросил. Это что ж, такие вот разговоры ведут промеж себя на тайных сходках офицеры. Но и чуть подумал. Промеж нас с казаков не бывает, а так и серой суконки. Для вас стребительное побоище, для высших офицеров тактика, стратегия и высшая политика. А при таком складе на супротивника не волками взглядывают, а с полным пониманием тактики. Как и что? Или в атаку поведу я полк, не изучив противника, а также местность? Чуб у атамана паник. Выходит, надежды нету вымести большевиков из России. Смешно. Буржуи или капиталисты работать будут у станков на заводах и фабриках? Углекопами в шахтах? Или за плугами ходить? Так восстание же! Повсеместно хлещут. Ну так что? После тумана земля в другом складе виднеется. То и восстание. Офицеры с помощью чехов подчили, а как будет дальше, одному Богу известно.